Глава вторая. Возвратившись с работы домой, всего лишь третий раз за последние две недели, Николай взял из холодильника банку пива, включил телевизор и плюхнулся в кресло. Потягивая пивко и рассеянно наблюдая за картинками на экране, Аринов еще раз прокрутил в голове свой разговор с Андреем. Вроде бы ничего существенного упущено не было. Как говорится, все, что знали, рассказали. После их беседы Тараборов заставил Аринова пойти отдыхать. Сам Андрей захотел остаться в офисе. «Покопаюсь в деле, поразмышляю. Может, замечу детали, которым вы не придали значения», — объяснил он Николаю свое решение. Аринов, конечно же, порывался остаться, но Тараборов категорично заявил, что крестный должен немедленно отправиться к себе, принять душ, плотно поужинать и проспать в нормальной постели не менее 7 часов. «Здесь ты мне только мешать будешь», — добавил Андрей, «а завтра от тебя выспавшегося будет гораздо больше пользы». По глазам крестника Аринов понял, что дальнейшие споры с ним совершенно бесполезны. Так Николай оказался в своей квартире перед телевизором с банкой сибирского светлого в руке. Аринов откинулся в кресле и постарался расслабиться. «Как он там?» — подумал Николай, нисколечко не сомневаясь, что Тараборов уже с головой погрузился в новую головоломку. Тайны всегда заставляли этого мальчишку бурлить, как паровой котел. Мысли об Андрее невольно увели Николая в прошлое. Он прикрыл глаза и погрузился в глубины воспоминаний. События почти 16-летней давности начали все отчетливее проступать в его голове. Шум улицы за окном сменился совсем другими звуками. Московский вечер отступил, ему на смену пришло африканское утро. «Отходим, командир, отходим! Здесь больше нечего ловить! Кругом одни мертвецы!» Голос сержанта молотом стучал в висках. Грохот несущего винта белого кита едва перекрывал этот стук. Сожженная деревня, развалины сельской школы на улицах, тела людей. Аринова тогда, старшего лейтенанта спецназа, командира группы быстрого реагирования, забросили с его подразделением в этот забытый богами людьми уголок Африки выручать ученых, захваченных террористами. Русские геологи помогали дружески настроенному правительству маленькой Африканской республики в разведке месторождений полезных ископаемых. Что там произошло на самом деле, так и осталось загадкой. Начальник экспедиции успел передать в Москву шифрованную радиограмму, в которой сообщалось о нападении на деревню отряда вооруженных людей. Группа Аринова оказалась ближе всех к месту трагедии. По тревоге с авианосца Иван Грозный, находившегося в одиночном плавании в Индийском океане, в воздух был поднят десантный борт. Через 40 минут после приема шифрограммы от геологов отряд Николая высадился в заданном районе. Однако спасать уже было некого. Только изувеченные трупы и обгоревшие остовы хижин. Причем все трупы, похоже, принадлежали террористам, а вот мирных жителей в деревне не оказалось, как и русских ученых. Аринов вышел на связь и доложил обстановку. После 15-минутного анализа ситуации Москва приказала эвакуироваться. Аринов порывался рвануть в джунгли. «Если их увели, может, хоть кого-нибудь отобьем!» Но командование повторило приказ покинуть деревню. Притом Аринову пригрозили трибуналом, если он не выполнит команду достаточно резво. Николай стоял возле висящего в метре от земли кита и никак не мог заставить себя прыгнуть в люк турбовертолета. Что-то останавливало его, какая-то мысль все сверлила и сверлила мозг. «Надо бы еще раз посмотреть в подвале. Сержант! Вдруг кто-то уцелел, спрятался? Мы же не нашли тела геологов!» Николай повел стволом автомата в направлении того, что осталось от школы. «Подвал уже проверен, командир, пора улетать, нам приказано возвращаться!» «Могли что-то пропустить в этой суматохе! 2 минуты, Вася!» Аринов бросился к разрушенному строению. Сержант, чертыхнувшись, последовал за ним. В подвале школы в самом дальнем углу он нашел оглушенного 8-летнего пацана, заваленного старыми циновками и пустыми коробками из-под учебников. Это и был Андрей Тараборов. Его родители, ученые-геологи, взяли сына с собой в Африку, не предполагая такого страшного исхода. Но в самом деле, разве что-нибудь плохое могло случиться в мирной научной экспедиции в середине 21 века? Но жизнь распорядилась иначе. И если бы не Аринов с его ничем не объяснимым предчувствием, кто знает, что стало бы с Андреем. Скорее всего, он бы погиб, навсегда оставшись в сожженной деревне посреди африканских джунглей. Тот случай круто изменил жизнь Николая. Хотя Аринов объективно и не был виноват в провале операции, его военная карьера с тех пор пошла, что называется, наперекосяк. В конце концов, ему пришлось уйти из армии. Осиротевшего Андрея Тараборова взяла на воспитание тетя. Николай же по-настоящему привязался к своему крестнику, как он стал называть спасенного мальчика. С годами их дружба становилась все крепче. Рано потерявший родителей Андрей невольно отводил Аринову роль отца. В ответ Николай, так и не обзаведшийся собственной семьей, относился к нему как к родному сыну. Случаются ситуации, когда весь жизненный опыт и все знания не могут помочь человеку решить поставленную перед ним задачу. Это вовсе не означает, что опыт и знания бесполезны. Просто иногда возникают вопросы, которые слишком далеко уводят нас от привычного и понятного. Люди же в массе своей практичны и рациональны, и что еще хуже, инертны. Выбраться за рамки обыденных представлений о мире им часто бывает не под силу. Однако еще встречаются на свете индивиды, для которых широко распространенная аксиома о существовании великого и непогрешимого МВП мирового порядка вещей не более чем пустой звук. Для таких нигилистов не существует никаких сдерживающих факторов, как в плане широты мыслительного процесса, так и в плане трепетного отношения к седым авторитетам. И хотя неуважительность трудно причислить к человеческим добродетелям, именно подобного рода якобинцы от философии зачастую становятся единственными, кто способен отыскать драгоценные зерна истины в грудах шелухи общепринятых заблуждений. Тараборов взглянул на настенные часы. Стрелки приближались к 12. «Ну, часик-другой можно еще посидеть. Не доконает это меня», — подумал он. Андрей щелчком отшвырнул лист бумаги с какими-то замысловатыми каракулями и снова открыл текстовый файл на компьютере Аринова. «Пробегусь-ка еще разок по официальной информации. Не помешает». Собственно, ничего нового в отчете оперативного отдела Андрей обнаружить не надеялся. Документ этот был изучен им за последние часы вдоль и поперек. Однако чтение живого текста всегда помогало Тараборову глубже погрузиться в проблему, коснуться ее, как он сам любил говаривать, послюнявленным пальцем. Дело номер 11 мая 2070 года куратором службы информационной безопасности Каргиным ОН в отдел технического обеспечения был направлен запрос на выполнение тщательной проверки работы программного обеспечения вспомогательного компьютера на предмет наличия в последнем сбоев и системных ошибок. Поводом для данного рапорта послужило некое сообщение в отчете об использовании ресурсов ГИТ главного информационного терминала. В перечне пользователей наряду с остальными был указан старший научный сотрудник Храмов А.В., статус Б1. Способ подключения означался как удаленный. Точка подключения – пункт компьютерной связи филиала корпорации в городе Екатеринбург. Недоверие куратора вызвало информация о текущем состоянии абонента. Данный сотрудник значился как исключенный из активного списка по причине собственной смерти. Куратору Каргину подобная формулировка показалась несостоятельной, и он решил, что вспомогательный компьютер требует срочной профилактики. «Ну а что вы хотели от несчастного нейробота?» Андрей мысленно улыбнулся. «К терминалу подключается пользователь, имеющий полные права, но считающийся по данным отдела персонала умершим. Как смог, так и сформулировал. Хорошо, хоть быстро во всем разобрались и реабилитировали бедный компьютер». Андрей вернулся к чтению. Алексей Храмов, ведущий специалист в области исследования альтернативных источников энергии, работал над новым, сверхсекретным проектом, целью которого было создание энергетической установки принципиально нового типа. Ввиду высокой перспективности проект был отнесен к списку «Золотая сеть», что означает привилегированное финансирование и техническую поддержку по высшему приоритету. Исходя из информации, содержащейся в отчете отдела Аринова, Храмов пользовался у научного руководства технологий весьма высоким авторитетом. 6 лет назад он предложил оригинальную идею утилизации вторичного тепла, снимаемого с плазмонакопителей термоядерных реакторов. Эта разработка, если не совершила революцию в отрасли, то серьезно продвинула вперед термоядерную энергетику, сделав ее более безопасной и эффективной. Корпорация получила громадную прибыль от внедрения новой технологии. Вероятно, поэтому, когда Алексей выдвинул новую идею, ему безоговорочно дали зеленый свет, вернее, внесли его проект в золотой список. Это грандиозное начинание в случае его успешной реализации обещало исполнить давнюю мечту человечества – навсегда покончить с энергетическим голодом. Храмов уверял, что сможет досыта накормить мир дешевой и чистой энергией. Но что-то пошло не так. Экспериментальный образец гипергенератора во время одного из пробных пусков взорвался. Лабораторию, в которой Храмов, к счастью, находился в тот момент один, буквально разворотило. Установка стоимостью не в 100 миллионов оказалась разрушенной. Расследование катастрофы толком ничего не прояснило. Официальной причиной взрыва решено было считать ошибку в научных расчетах. И хотя все, кто работал с Храмовым, категорически не соглашались с такой формулировкой, найти другое объяснение случившемуся следователям не удалось. В конце концов, секьюрити и ученые пришли к компромиссу. Расследование не закрывать, а просто приостановить до появления новых данных. Что же касается самого проекта, то корпорация, конечно же, не собиралась отказываться от него вот так, запросто. Истраченные время и деньги, а главное, заманчивые перспективы громко кричали и требовали продолжения. Была создана группа по изучению наследия Храмова. Используя материалы его исследований и рабочие чертежи установки, прототип восстановили. Однако все попытки заставить это чудо-устройство заработать оказались безуспешными. Руководитель группы, физик И.А. Яковлев, открыто заявил, что без самого Храмова продолжать работу не имеет смысла. Проект заморозили. А потом случилось событие, ожидать которого не мог никто. Через 3,5 месяца после своей гибели Алексей Храмов объявился. Воплоти. Получив доступ к терминалу компьютерной связи одного из удаленных филиалов, он вошел в сеть корпорации. Сеанс подключения продолжался около 40 минут. Что конкретно интересовало Храмова и какие файлы он выкачал из системы, осталось неустановленным. Все записи в журналах на этот счет оказались стертыми. Однако счетчик трафика сообщал, что в глобальную сеть было передано несколько десятков терабайтов данных. После часов споров и обсуждений специалисты сошлись во мнении, что Храмов применил сложно организованный нейровирус, который по неустановленному алгоритму произвел копирование большого объема информации, затем очистил системные журналы и самоуничтожился. Справедливости ради надо отметить, что поначалу сообщение о подключении Храмова к ГИТ сочли простым техническим сбоем. Не зря же Каргин О.Н. в своем рапорте требовал полной ревизии сервисных программ. Однако потом Николая Аринова осенила простая в своей гениальности мысль. Поскольку Храмову при жизни вживлялся идентификатор, решено было проверить, не задействовался ли в соответствующий период времени протокол идентификации по Радову. Хранилище матриц имеет изолированный от остальной системы аппаратный контроллер. И воздействовать на него с помощью вируса, даже самого совершенного, попросту невозможно. Лог этого контроллера и стал первым убедительным доказательством того, что Алексей Храмов вроде как воскрес, и что он действительно входил в компьютерную сеть корпораций и интересовался там базами, маркированными 2 нулями. Вот тогда все завертелось по-настоящему. Вот тут уже подтянулись и показания охранников, дежуривших в то утро в Екатеринбурге, и записи с камер видеонаблюдения, и карты биометрической проверки. Инцидент с Храмовым произвел эффект разорвавшейся бомбы. Нет, никто всерьез не полагал, что Алексей вернулся из царства Аида. Однако факт несанкционированного проникновения в святая святых технологий никаких сомнений не вызывал. Руководство корпорации забило тревогу. Если некто каким-то непостижимым образом получил возможность обходить самую совершенную в мире систему безопасности, это могло привести к катастрофическим последствиям. Только способность надежно охранять секреты от конкурентов позволяла гигантам вроде технологий лидировать в своих областях. Шеф СБ Танеев получил указание от Станислава Радова, действующего владельца, в кратчайшие сроки провести самое тщательное расследование и установить картину произошедшего. Однако двухнедельная работа опытнейших сотрудников в авральном режиме никаких результатов не принесла. Все уперлось в неразрешимую дилемму. Храмов, вне всяких сомнений, мертв. Но никто, кроме Храмова, опять же, вне всяких сомнений, этого совершить не мог. Андрей щелкнул клавишей и выключил компьютер. А ведь информации вполне достаточно, чтобы разобраться в деле. Ну или хотя бы, чтобы начать разбираться. Без всякого ехидства, подумал он. Просто иногда стоит попробовать взглянуть на вещи под новым углом.